Но как только закончилось переодеванием, в дверь постучали, и я поспешила накинуть халат. «Войдите!» — собралась с духом, чтобы голос не дрожал. Я знала, кто пришел. «Здравствуйте, Анастасия!» Карам пробежал подозрительным взглядом по палате, вернулся ко мне. «Как вы себя чувствуете?» Я пожала плечами, опустила глаза. «Как я могу себя чувствовать?» «Анастасия, мне нужно вам кое-что сказать. Это касается Самира Камаловича и той ситуации». Но договорить ему не дали. Кто-то сильно стукнул по двери, и Карам тотчас же бросился туда. Я услышала возню, удары и чьи-то приглушенные голоса. Стало еще страшнее, хотя, казалось бы, куда уж больше. Дверь резко распахнулась, и в палату ворвался мужчина в маске. Я вскрикнула, попятилась к стене и, стукнувшись об нее спиной, замерла. «Я от Алымы! Идем!» Мужчина говорил с сильным акцентом, и мне показалось, что я его уже знаю. Только вот тот факт, что он в маске, совершенно не располагал к доверию. «А Алима где?» Вытянула шею, пытаясь рассмотреть происходящее в коридоре. Где-то взвизгнула женщина. «Алима ждет тебя в машине! Давай быстрее!» Рявкнул мужчина, и я увидел в его руке пистолет, длинное дуло которого смотрело в пол. «Пока что». «Я... простите, но я не пойду без Алимы». Мужчина что-то раздраженно проговорил на своем языке и пошел на меня. «Давай, шевелись, дура!» Схватив меня за предплечье, больно сжал и потащил за собой. Я не решалась закричать, да и вряд ли смогла бы. Впала в ступор, как только увидела лежащих на полу охранника и Карама. Последний был ранен, а, возможно, даже убит. Я понимала, что что-то не так, но уже ничего не могла поделать. Страх сковывал мои конечности, и мужчине приходилось тащить меня волоком, что его неимоверно злило, судя по ругательствам на неизвестном мне языке. «Дагестанец», — промелькнуло в мыслях сумбурной пляской, роившихся в голове, — «как Самир». В какой-то момент нам навстречу выскочила девушка, которая приходила от Алимы. «Давай быстрее, через черный ход ее уводи», — зашипела на мужчину, и тот резко свернул в сторону, увлекая меня за собой. А девушка кому-то улыбнулась, поправила волосы. «Здравствуйте, Аркадий Семенович, вы сегодня рано». Дальше я не слышал, но понял, что девушка здесь и вправду работает, раз уж знает моего врача. А может, они тут все заодно? Может, я зря поверила Алиме? Или все же я сошла с ума, и весь этот кошмар мне просто чудится? «Быстрее!» Гаркнул на меня мужчина и свернул в очередной коридорчик. Похоже, он знал, куда нужно идти. Неужели репетировали? Уже на улице я затормозил, уперлась одной ногой в бордюр, и мужчина чуть не оторвал мне руку. «Что встала? Шевелись!» Потянул меня к машине, дверь которой открылась изнутри. «Не бойся, Настя, это я!» Алима выглянула из салона, махнула мне рукой. «Давай же, девочка!» Мужчина слегка подтолкнул меня, и как только я села в машину, захлопнул дверь. Сам плюхнулся на переднее сиденье, снял маску и повернулся к нам. А я узнал его. Этот человек работал на Самира. Пару раз я видела его в составе охраны. Алима обнимала меня за плечи, успокаивающе гладила по голове и что-то шептала. Я же смотрела на мужчин впереди. Водитель надавил на газ, и машина с визгом сорвалась с места. Дом сестры Самира находился за городом, и пока она вела меня за руку внутрь, я оглядывалась по сторонам, пытаясь понять, где именно нахожусь. Хотелось хоть приблизительно представлять свое местонахождение. Только вот как мне это пригодится, я не знала. Я вообще ничего не понимала. Все случилось слишком быстро, слишком суетливо и беспорядочно. Моя жизнь со скоростью света неслась в тартарары. Хотя нет, она уже была там. В доме было мрачновато и чересчур сильно пахло освежителем воздуха. Замутило. Я остановилась у порога, оперлась о стену. «Ну что ты, милая, не бойся. В моем доме тебя никто не обидит, девочка. Давай, пойдем же. Я познакомлю тебя со своей семьей. Или что? Тебе плохо? Ну-ка идем, тебе нужно присесть». Она обняла меня за талию и повела к дивану. «Ох, я помню, когда вынашивала первого. Это был какой-то ужас. Представляешь, я в обмороке от токсикоза падала. Ужас просто». Она все болтала и болтала без умолку, а я пыталась собрать свои мозги в кучу. Ничего не получалось. Как же много всего на меня навалилось. Время замедлило ход, будто остановилось. Я внимательно посмотрела на Алиму, отыскивая в ней знакомые до боли черты. Ничего. И почему мне казалось, что они с Амиром похожи? Почему Самир никогда не рассказывал мне о тебе? Она хмыкнула, налила в стакан воды и подала его мне. А он хоть о ком-нибудь из своей семьи говорил? Хоть раз. Бьюсь об заклад, что нет. Она права. О семье Самир никогда не говорил. Их даже на нашей свадьбе не было. Нет. Алима кивнула, присела рядом и в нос ударил сладковатый запах ее духов. Видишь ли, у нас были напряженные отношения в детстве. Мы с братом, как бы это сказать... Знаешь, дети бывают жестоки. Мы обижали Самира. А наш отец был слишком занят, чтобы объяснить нам, что так поступать с братом нельзя. Сейчас я, конечно же, жалею обо всем. Но мы были всего лишь глупыми детьми, а Самир улыбнулась. Да так, что в ее искренности не оставалось никаких сомнений. Самир не простил нас. Мы остались для него врагами. Но это не так на самом деле. Мы родные, и родными останемся навсегда. Теперь мне многое стало понятно. Например, почему Алима так рвалась меня спасти. Она чувствовала свою вину и всячески пыталась ее искупить. А Карам? Его убили? И еще там охранник был. Он ведь просто выполнял свою работу. Девушка тут же изменилась в лице, вскочила на ноги. Забудь об этих сволочах. Они хотели тебе навредить. Да ты сама слышала, как Карам собирался тебя похитить. Думаешь, он отвез бы вас к хорошим людям? Думаешь, так же волновался бы о вас? Перестань думать об этих алчных предателях. Они получили по заслугам. Знаешь, Самир бы их не простил. Он всегда ненавидел предателей и перебежчиков. Я склонила голову и горечь накатила валуном. Я скучаю по нему. Так скучаю. И больно очень. Сердце разрывается. Но не говорила об этом ни с кем. А теперь почувствовала, что хочу вспомнить его. Хотя бы парой слов. Но Алима, видимо, не была готова. В ее глазах заблестели слезы, а руки дрогнули. «Прости, я пойду. Нужно последить за ужином. У нас повар крайне забывчивый. Тебя сейчас проводят в твою комнату. Я приготовила ее специально для тебя».